С вами перейдем к Апокалипсису, к книге Откровения от Богослова. Да. Да. Ой, пожалуйста. Грех вписывается в книгу правды Божией, в книгу естества нашего, в книгу соприкосновений наших с видимыми и невидимыми мирами. Объясните, пожалуйста, что это значит. Ну, я думаю, понятно, книга правды Божией, понятно. Это суд Божий, который будет над грешниками, так? По которому будет судить людей Господь. Вот, это в этом проявляется. Книга естества нашего. Ну, то есть, понятно, грех портит нашу природу, да, там, тело, душу ломает. И в книгу соприкосновений наших с видимыми и невидимыми мирами, ну, очень понятно, да, человек, который грешит, он вряд ли будет хотеть общаться с праведниками, так? Скорее, с грешниками. И из мира духов. Кто с ним будет общаться? Это тоже очевидно. Почему Иоанн Богослов был любимым учеником, в чем в нем для него проявлялась любовь любимого ученика? Что в нем? К нему. У него любовь Господа к нему почему-то проявлялась. Потому что Бог ему открывал самые великие свои тайны. Он был самым приближенным учеником, да, он был всегда с ним. Воды креста. Вот. Да, и то, что Господь ему открыл величайшую тайну, которую в Евангелии он изложил. Выбрал это Господь, и все. Исходя из его сердца, собственно, да. Душа у него чистая. Во Христе нет ни мужского, ни женского, по словам апостола Павла, почему мы имеем обращение брат-сестра? Ответ очень простой. Во Христе нет мужского пола и женского, но мы не всегда во Христе, раз. Во-вторых, брат и сестра предполагают как раз-то, может быть, максимальное удаление от мужского и женского пола. Да? То есть максимальное как бы удаление от половых ролей, понимаете? Ну, брат и сестра обычно в брак не вступают. Понимаете, да? То есть как раз отношения, вот именно. Да, именно такие вот человеческие отношения, да, а не от детей Божьих, а не отношения там муж, жены, там, любовник, любовница и так далее. Вот Максим Исповедник пишет, что надо смотреть на все через интерес, ну, через сотворенное, и через недуховное. Соответственно, здесь тоже может применение быть, что смотреть ну, на душу, или как в этом плане, чисто по отношению. Потому что если человек смотрит на интересное, то он имеет отношение уже к... Ну, понятно, что нужно, да, да. Ну, да, об этом дело, да. Так, сейчас мы с вами будем читать 14 главу книги Откровения святого Иоанна Богослова. Так, в прошлый раз мы с вами, как вы помните, говорили об антихристе и лжепророке, как в этих зверях, да, которые будут порабощать человечество, обольщать ложными знамени, чудесами, чтобы погубить. И те, кто поклонится им, они будут запечатывать проклятым знаком печати, да? Имеющим начертание имени и злое число имени Антихриста. Так как вы помним с вами, печать будет заключать не имя человека, да, самого носителя. Да, как думают сейчас неправо мыслящие, сторонники там, борцы с НЭМ. А оно будет заключать имя Антихриста, да? И здесь святой Иоанн Богослов немедленно после этого описывает противоположные собрания противоположных людей, которые противоположны этим людям. «Видел, и я взглянул, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. И услышал я голос с неба, как бы шум от множества вод, и как шум, как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь перед престолом, перед четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божиим». Так, как если прошлая глава говорила об великом злодее, да, который запечатал своей печатью грешников, то здесь мы видим напротив собрание великих праведников, которые пребывают на святой горе Бога, на Сионе. Потому что земной Сион, земная Сионская гора, где было сошествие Святого Духа, где находится Иерусалим, эта гора лишь прообраз небесной горы, некой небесных высот, где Бог собирается со своими праведниками. Вот как об этом говорит апостол Павел, послание к евреям. «Вы приступили не к горе осязаемой, пылающей огнем, не ко тьме, к мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемого слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: я в страхе и в трепете. Но вы приступили к горе Сиону и к городу Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета, и Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Итак, здесь Иоанн видит эту церковь праведников, которая собирается вокруг Агнца, то есть вокруг Господа Иисуса Христа, заклованного за нас, который принес в себя жертву за нас, чтобы очистить нас от грехов наших. Мы с вами знаем, что Христос называется Агнцем, как тот, кто своей кровью избавил нас от вечной гибели, как кровь ягненка пасхального, да, Агнца пасхального, избавляла евреев во время египетского исхода. Исхода из Египта. Вот гибели, да, кровь Христа избавляет нас от вечной гибели. Потому что Христос умер не за одного Адама, а за всех тех, кто верит в Него. Да? Те, кто поклоняется, почитает, кого очищает кровь Иисуса Христа. И вот и здесь как раз-то говорит апостол, что он видит противоположное собрание. Собрание на Святой Горе, то есть у Бога, уже в Царстве Бога, на горе Сион. И с ним стоит Агнец, и с ним находится 144 тысячи. Который имеет имя Отца, написанное на лбу у них. Противоположность той печати есть Божья печать, да? Которая вписывает имя Бога. Имя Бога Отца записано на лбу этих людей. Они принадлежат кому? Богу Отцу. И вот, вот эти 144 тысячи праведников, которые в последние дни прославятся у Бога, они уже находятся с Агнцем. Они находятся уже в небесах. Они восхищаются с земли, да, через свои страдания, восхищаются, очищаются и пребывают в небе. Многие люди говорят, что ой, ужас, во времена Антихриста, так? Но вы видите, да, что происходит во времена Антихриста? Во времена Антихриста 144 тысячи праведников, девственников, как мы видим дальше, они начинают участвовать в космической литургии, которая предваряет самый конец мира. Они стоят и отвечают на вызов злодеев. Вообще в нашем богослужении есть очень красивый образ такой, который восходит к известному описанию 3 главы книги пророка Даниила. Когда отроки были брошены в печь, они же брошены были в тишине или нет? Что звуковое какое сопровождение? Ничего просто. Огромные оркестры были, помните? А там идолам поклонялись пение оркестров. Там были огромные, там играли трубы, свирели, всякие, там, да, цимбалы, там всякие, да, то есть огромные виды, да, аккомпанемент был, да, поклонение этому истукану золотому, которому три отрока не захотели поклониться. И вот они против этого огромного, этого музыкальной дебильной мелодии, так, противопоставили что? Тоже пение. Они, находясь в печи, воспевали песнь Бога. Они пели: «Благословите все дела Господи, Господа, Господа, пойте и превозносите Его вовеки, благословите небеса, благословите моря и все живущие в них». Помните, да, вот эту песню, которую мы поем с вами в пасхальный вечер, да, на пасхальный вечерний, в Великую Субботу. Это как раз всемирный гимн, которым они ответили, да, на пагубные и злотворную мелодию дьявола, который требовал идол поклонства. И вот точно так же здесь на призыв Антихриста принять печати на вот эту злую практику, запечатанный злым именем, да, великого злодея, Христос отвечает чем? Сбором всех своих.